Глава 6. Я? В душу вам? Да мне же не доплюнуть! Н.Н. Лейна. Уже стемнело, когда я выбралась из своей комнаты, проскользнула в конюшню и осторожно вывела тигра из загона. Вскочив на гаркаши и мысленно свистнув сельфингу, прикрыла глаза, выискивая наиболее мощный поток силы. Да, думаю, подойдет. Под светом двух лун мы выехали на небольшую поляну. Крупные, неестественно светлые камни образовали сложную пентаграмму, будто притягивая невидимые нити сил. Отлично, это именно то, что мне нужно. Соскользнув со спины демона, я прошла в центр пентаграммы, сбивая вечернюю росу босыми ногами. Ветер пробирал до дрожи. Было страшно. Деревья вокруг поляны шелестели, словно ободряя меня. Вздохнув, закрыла глаза, свивая потоки в первые кольца защитных чар. Перед глазами встали четкие инструкции, полученные сегодня из хранов архива. «У меня получится! Должно получиться!» Серебристые нити сил плавно меняли цвет, наливаясь изумрудно-золотистым сиянием, окутывая неподвижно застывших демонов. Тонкая вязь древних символов вспыхивала в воздухе. Я словно находилась вне своего тела, наблюдая за происходящим со стороны. Мне удалось сделать чуть больше, чем я рассчитывала, а потом пришла боль. Нет, я не забыла о том, что у меня стоят ограничительные щиты, и снимать их тоже не научилась. Просто у меня не было выхода. То, что Рыжий Вентер с компанией попытаются наказать меня за своеволие, было очевидно. Как и то, что добраться до меня легче всего именно через моих питомцев. Продираясь сквозь алый туман боли, от которой хотелось свернуться калачиком и выть, как раненое животное, штрихами накладывала защиту на своих питомцев. Заключительная привязка силы источника стремительно заполняет искусно сплетенную сеть. Древняя руна защиты впечатывается в пушистые лбы моих демонов, завершая охранный ритуал. Утешала только одна мысль. Мне удалось поставить на своих демонов сильнейшую из известных ныне защит. Теперь никто не сможет причинить им вред с помощью магии. Покачиваясь от слабости, я последним сознательным усилием активирую защиту и проваливаюсь в долгожданную тьму беспамятства. Вслед за мной ныряет моя верная боль, не оставляя ни на секунду. Кертендерсеннет. Я сбросил одежду, нырнул в бассейн и подплыл к бортику. Этот день вымотал меня до предела. Конечно, первый учебный день после каникул всегда непростой. Так было с первого курса, а тут еще дополнительная нагрузка в виде посещения межмирового архива дала себе знать. Я устало откинулся на бортик. Лейна. Хотя, скорее правильнее, Лейена. Головоломка с непростым характером. Прикрыв глаза, постарался абстрагироваться от действительности и посмотреть на наши отношения со стороны. В первую встречу я готов был убить эту нахалку, причем медленно, растягивая удовольствие. Такие оскорбления не прощают. Да, мы умеем общаться телепатически, но делаем это редко, да и вообще стараемся скрывать свои мысли. Собеседник может узнать много больше того, что ты готов показать. И использует это против тебя. Вопрос доверия. Я пытаюсь сказать, что если ты слышишь чьи-то мысли, то это потому, что они адресованы конкретно тебе. Так что, услышав инсинуации в свой адрес, я несколько разозлился. Ладно, взбесился до полной потери контроля. И ответил девчонке мысленно. но оказалось, что ехидная полукровка просто не умела закрываться, и ее мысли вовсе не были намеренным оскорблением, хотя это не спасло бы ее от расправы. Но после огненной сети, которой ударил Тарнум, девочка еле ползала. Что я, садист, добивать подранков? И что же вижу, выйдя из здания? Только-только выбравшись наружу, это упрямая, вредная, безмозглая... В общем, она тратит практически весь резерв жизненных сил на то, чтобы выдернуть из стазиса пару мутантов. Зачем? Нет, она точно ненормальная. Но, признаюсь, мне стало любопытно. После рассказа Лейны о том, как она умудрилась попасть в Академию, любопытство переросло в симпатию. Такая искренность. Для нее это норма, а для меня... Она просто не понимает, у демиургов мало друзей. С детства нас учат быть одиночками. Соперничество, зависть к тем, чей дар сильнее, предательство – норма. Увидеть это со стороны почти невозможно, но доверие в нашем мире – товар дорогой и скоропортящийся. Я солгал ей тогда. Точнее, сказал лишь часть правды. На самом деле общаться мысленно могут многие, просто не рискуют. Большинство ставят щиты, да еще сверху артефактами полируют. Потому что так раскрываться можно только перед тем, кому доверяешь. А ведь я раскрылся. Пусть случайно, в порыве ярости, но я доверился смеску из незнакомого мира. И не пожалел. Видимо, отец был прав, когда сказал, что у меня правильные инстинкты. А сегодня ей снова удалось меня удивить. Надо же было додуматься, попросить помощи у хранителей. Да им даже совет 13 вынужден платить за информацию. Но еще более удивительно то, что они ей помогли. Просто так. Да еще приглашали в гости заходить. Я поражен. Хотя, а говоря откровенно, что я о них знаю? Хранители знаний – самая древняя загадка нашего мира. Сейчас уже и не вспомнить, кто именно создал эту расу. Иногда мне кажется, что они древнее самих демиургов. По крайней мере, в одном я уверен. Власти у них не намного меньше, чем у Совета 13. Ведь информация – это власть, а хранители владеют межмировым архивом. От размышлений меня отвлек странный звук. Что за... Выбравшись из бассейна, я пошел в сторону входной двери, когда в паре метров перед закрытой створкой материализовался демон моей новой приятельницы – малыш. Заскулив и яростно завертев хвостом, огромный пес закружил вокруг меня пушистым полотенцем. Нет, это, несомненно, любопытный способ вытереться после бассейна, но я предпочитаю более традиционные методы. «Чего тебе от меня надо? И вообще, какого ты тут делаешь? Где твоя хозяйка?» На последней фразе зверь завыл и попытался подтолкнуть меня к выходу, лбом, под колени. Я чудом удержался на ногах. «Остановись, скотина! Дай мне хоть одеться!» Малыш нехотя отошел и выжидательно на меня уставился. Было странно неловко стоять голышом под внимательным взглядом изумрудных глаз нахальной животины. Я оскорбленно покосился на питомца Лейны. Что он себе позволяет, в конце концов? Зверюга подняла на меня огроменную пушистую морду, и, не будь я творец жизни, скептически приподняла брови и окинула оценивающим взглядом. Вздохнув, пошел одеваться. Нет, я, конечно, терпеливый парень, но всему должен быть предел. Мало того, что этот пес порвал все охранные плетения, и теперь придется восстанавливать защитную сеть вокруг моих комнат, при этом он еще и смотрит так, словно я что-то должен. Ну, иду, иду. Хватит скулить. И как тебя хозяйка терпит такого зануду? Через полчаса пушистая скотина, протащив меня по всем кустам, вывела на небольшую поляну. О, да тут, похоже, работают творцы миров. По крайней мере, пентаграмма похожа на привычный накопитель потоков. Какого демона меня сюда притащили? Странно, что это в центре? Лейна? Подбежав к непонятной фигуре, я первым делом убедился, что девчонка жива. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что здесь произошло. Она явно пыталась создать защиту для своих питомцев и не рассчитала сил. Интересно. Приглянувшись, я увидел слабую, изумрудно-золотистую сеть вокруг скулящего рядом пса и еще одну в ближайших кустах. Значит, она успела поставить защиту и только потом отрубилась. Идиотка. Даже не посоветовалась. Неужели я отказался бы ей помочь? Очнется, узнает о себе много новых и интересных вещей. Вы двое, отправляйтесь по своим местам и не высовывайтесь. Я отнесу ее в лечебный центр и приведу лекаря. И постарайтесь не вляпаться в неприятности. Думаю, вашей хозяйке это не слишком понравится. Подхватив девчонку на руки, я открыл прямой портал в больничную палату. Здесь ей помогут. Лейдер дер Краслен сделал все, что мог, и уже ушел, когда я выдернул из потоков удобное кресло и устроился рядом с кроватью моей. Кого? Задумаешься тут. С одной стороны, ничто не мешало мне притащить девчонку в лечебный центр, сдать с рук на руки лекарю и с чувством выполненного долга отправиться спать. Никто не заставлял делиться силой, пропуская через себя мощь потоков, которые напрямую просто убили бы эту нечистокровную дуреху. Надо мной не стояли, требуя восстановить порванную и искореженную ауру Лейны, отдавая последние крупицы собственной души. Вздохнув, я подкорректировал потоки, питающие мою истощенную ауру, и устало прикрыл глаза. Чересчур много вопросов. И, говоря откровенно, я слишком вымотался, чтобы искать на них ответы сейчас. Лейна. Боже, как же мне хреново. Интересно, что мы вчера пили? Такое ощущение, что после того, как я наклюкалась, меня еще и отпинали от души. Застонав, с трудом приподняла опухшие веки, стараясь сориентироваться в пространстве. «Где это я?» Огромным усилием воли, повернув пудовую головушку, шокированно округлила глаза. Рядом, каким-то чудом втиснув в крошечную комнатушку кресло, неудобно согнувшись и положив лохматую голову на мою ладонь, спал Кертен. Я внимательно осмотрелась. Знакомый интерьерчик, однако. Судя по окружающей обстановке, опять занесло в местную больницу. Вот только что здесь делает Кэрри? Да и вообще, как меня угораздило тут оказаться? «Кертен!» — ласково пропела я, скорее прокаркала. Ну и голосок. Да уж, лучше мысленно. «Кертен, солнышко, проснись!» Петушок пропел давно. «Кертен! Кэрри! Кэрри, в конце-то концов! Сколько можно дрыхнуть?» Демиург подскочил, как подстреленный, и закрутился волчком, высматривая опасность и автоматически плетя какую-то золотистую узорную фигню, похожую на прозрачные кружева. Поняв, что единственная угроза спокойно в данный момент лежит пластом на больничной койке и пытается состроить невинные глазки, парень укоризненно вздохнул и плюхнулся обратно в кресло. «Ну и какого демона ты меня разбудила?» Устало полюбопытствовал блондин, подтягиваясь и ероша растрепанную шевелюру. Выглядел он крайне непрезентабельно. Мятая, перекошенная и грязная рубашка наполовину вылезла из бежевых бриджей, щедро заляпанных зеленоватыми пятнами травяного сока. Если судить по внешнему виду демиурга, ночью он пробирался на какой-то расположенный в болоте тайный объект. По-пластунски. Колтун на голове намекал на то, что слово «расческа» в лексиконе Кертена дер Сеннета не значится, а усталое и заспанное лицо вполне могло конкурировать с моей опухшей физиономией. «Прибить бы тебя! Да жалко потраченных сил!» — ласково сказал Кертен, странно разминая руки. «У меня почему-то возникло стойкое ощущение. Парень мечтает увидеть в этих руках мою шею. И не потому, что хочет порадовать массажем». «А что я такого сделала-то?» – осторожно спросила я, пытаясь отодвинуться от этого маньяка подальше. «О, ничего особенного. Ты выкачала почти весь резерв жизненных сил, создавая защитную сеть вокруг своего зверинца, а потом свалилась подыхать там, где стояла. Просто сказочное везение, что твоя псина оказалась достаточно сообразительной и позвала меня на помощь. А я по доброте душевной и из врожденного любопытства пошел за ней и приволок тебя в лечебный центр». «Я помню только боль». «Да, Ты обошла ограничительные щиты, которые тебе поставили. Поразительный результат. Если бы не видел своими глазами, ни за что бы не поверил. Поздравляю. С чем? Искренне удивилась я. Полагаю, что теперь ты сможешь снимать щиты, когда пожелаешь. Они тебе больше не помеха. Но хочу напомнить, что ты пока не знаешь своих пределов. Взглянув на мое ошарашенное лицо, Кертен пояснил. Я пытаюсь сказать, что ты можешь погибнуть, если не рассчитаешь своих сил. Как сегодня. О, Керри, ты мне помог, а я даже не поблагодарила. Я растерянно посмотрела на парня, отмечая то, что не заметила раньше. Темные полукружия под глазами, усталый взгляд и какую-то опустошенность. Сочтемся. Кстати, я не только притащил тебя сюда. Пришлось делиться с тобой жизненной силой. Другого достаточно сильного творца жизни поблизости не было. Было время дорого. И не рассчитывай, что обойдешься одной благодарностью. За все это я с тебя стрясу по полной программе. Что ты имеешь в виду? Подозрительно уточнила я. Узнаешь. Просто не планируй ничего на следующие каникулы. Будешь отрабатывать. Недобро усмехнулся Демиург. Почему-то, глядя на его предвкушающее лицо, вспомнилась старая шутка нашего айтишника. «Работай, негр! Солнце еще высоко!» «Кэрри, лучше скажи сейчас!» – мягко попросила я. «Я не отказываюсь, просто если буду знать, что мне предстоит, лучше подготовлюсь». «Хм, ну логично. Ладно, мне прадед на 200-й юбилей подарил небольшой сектор в семейном ареале. Пустой, как ты понимаешь. Так что с тебя небольшая планетная система. 3-4 планеты. Для начала достаточно. А живностью я сам займусь. По идее, каникул как раз хватит на первичную отработку и тестировку. Лейна, Лейна! Ты чего? Не вздумай падать в обморок. Лейна, чтоб тебе! Я не в обмороке. Я в шоке. Ты за кого меня принимаешь? Я тебе что, царь и бог всего живого? Какие планеты? «Очнись, Кэрри!» «Принимаю. Лейна, ты творец миров, просто необученный, так что справишься. Ты права, просто надо как следует подготовиться. И перестань психовать!» Покровительственно усмехнулся блондин, откидываясь в кресле и вытягивая скрещенные в лодыжках ноги. Своего откровенно расхристанного вида он ничуть не стеснялся, а я почему-то поняла, что это не небрежность, а странный знак доверия. Возможно, он все же станет моим другом? Кэрри, свернувшись уютным калачиком, позвала я. А что такое семейный ареал? Знаешь, ты будешь смеяться, но у меня дома так называется область распространения какого-то животного. Парень приглушенно фыркнул, скосил глаза на мое предельно серьезное лицо и заржал. Лейна, ну ты даешь, хотя... «Почти угадала. Семейный ареал – это зона влияния определенного аристократического рода. Обычно, чем древнее и сильнее род, тем больше ареал». «А у вашей семьи большой ареал?» – полюбопытствовала я. «Не жалуемся», – хищно усмехнулся блондин. «Кэрри, но насколько я помню, у вас все переходит старшему наследнику», – нахмурилась я. «Так это Майорат. А вновь созданные или открытые участки Вселенной можно дарить, продавать или использовать самому. Торн, мой прадед, обожает создавать новые миры, а там часто получаются пустоты. Вот он и отдал мне одну такую пустышку». «Но ведь это было до того, как ты познакомился со мной». В голове задребезжала идея. Видимо, больница навеяла воспоминания о нашей первой встрече. Ты планировал создать новый мир с помощью Харона, да? Да, отрезал блондин. Обсуждать эту тему он был явно не готов. Значит, так и не помирились? Нет. Кертен отвернулся. Вижу, что тебе лучше. Пожалуй, я пойду к себе. Не похоже, что потребуется новое вливание сил. Быстро попрощавшись, Демиург открыл портал и шагнул в водоворот сияющих золотистых звездочек. А я отметила, что стоит разобраться в этой истории с Хароном. К тому же этот парень мне кое-что задолжал.